Штаны Логана. По мере приближения я недоумевал все сильнее. Хотя Рокета здесь не было, он, очевидно, дал Логану четкие указания. Но какие? Я с удивлением увидел, что Забияка не пытается помочь мистеру Гарсии, который незаметно двинулся к морю. Логан не задирал этих тигриц-близнецов. Вместо этого он напал на Ландо, всего в паре метров от миссис Ленокс и моего учителя. Что он творит, черт побери? Ландо был меньше Логана и абсолютный тюфяк. Его занятия спортом сводились к просмотру бейсбольных матчей по телевизору. Когда Логан начал его толкать, обзывать и бить кулаком в живот, Ландо напоминал хомяка, на которого набросился бойцовый пес. Тщедушный Ландо, вытаращив глаза и стараясь не выронить шлем Дарта Вейдера, пытался отбиться от схватившего его за рубашку Логана. Хорошо, что я не крикнул Логану, чтобы тот прекратил. Их представление сработало. Латиша с Наташей отрезали мистеру Гарсии путь к морю, но вместо того, чтобы сразу его сцапать, принялись прогонять двух назойливых подростков, которые дрались рядом с их начальницей, едва не свалившись ей под ноги. «Проваливайте отсюда, да поживей!» — заорала на Логана одна из телохранительниц. «Как по мне, можешь расправиться с этим парнем, но только в другом месте!» — прорычала другая, угрожающе шагнув к Логану. Тот не спасовал перед ее убийственным взглядом. «Леди, вас это не касается! Сами уходите!» Ну и смельчак. С другой стороны, он же не знает, какое у них второе обличие. Я думал, близнецы вырубят его каратистским приемом. Но если бы он свалился полумертвым, это привлекло бы внимание. Поэтому тигрица-оборотень, больно сжав Логану локоть, что-то ему прошипело и оттолкнуло в сторону. Злобно ругаясь себе под нос, Логан ретировался. Мой приятель Ландо в это время стоял и, вытаращив глаза, наблюдал за происходящим. Увы, теперь телохранительницы Лидии Ленокс снова занялись Фарином Гарсией. Он бросился к воде, чтобы превратиться в дельфина и уплыть в море, но тигрицы-близнецы его перехватили. «Я тебя предупреждаю, Лидия», — холодно произнес мистер Гарсия. «Не забыла, что я член совета? Еще один шаг, и ты настроишь против себя всех лесных и морских оборотней Северной Америки». «Да неужели?» — дружелюбно проговорила Лидия Ленокс, сделав знак тигрицам-близнецам. Я догадался, что они превратили пальцы в острые, как нож, когти. Я с отчаянием огляделся в поисках черно-белой полицейской машины, которая обычно ездит по всему Майами. Но, как назло, здесь и сейчас ни одной не было. В следующее мгновение произошло вот что. Я рванул с места. Тигрицы-близнецы схватили Фарина Гарсию, и поскольку мы поддерживали мысленную связь, я почувствовал его боль, когда ему в руки вонзились когти. Ландо надел шлем Дарта Вейдера, нагнул голову и побежал. Рокет в крысином обличье сбежал по стволу пальмы и метнулся к Лидии Ленокс. Логан расстегнул ширинку на штанах. Наверное, Латиша, я не сомневался, что это она, не была готова, что ее боднет джедай. Как и Лидия Ленокс, что ее взад укусит крыса. А Наташа, что ее описывает дрочливый подросток. Вскоре тихая набережная стала ареной событий. Латиша пошатнулась и выпустила Фарина Гарсию, оцарапав ему когтями руку. Рыча от ярости, Наташа бросилась на Логана, не обращая внимания на пленника и свою начальницу. Лидия Ленокс с воплем подскочила, схватившись за укушенное место. Тем временем прохожие начали останавливаться, с любопытством наблюдая за тем, что происходит. Некоторые предлагали Фарину Гарсии помощь, другие, прижав к уху мобильники, звонили в полицию. Я вежливо их отодвинул и помог учителю с окровавленными руками пробраться сквозь толпу к дороге. Я лихорадочно озирался по сторонам, но знакомой машины нигде не видел. «Джек, где ты?» — услышал я мысленный зов мистера Гарсии. «Ты нам нужен немедленно!» «Сейчас буду!» — мрачно донеслось в ответ. «Получай, Фифа!» — воскликнул Рокет. Обернувшись, я увидел, как он цапнул напоследок одну из тигриц-близнецов и взлетел на ближайшую пальму. «Ха-ха! Тигры много чего умеют, но только не лазить по деревьям. Объясняйтесь теперь с полицией, она уже на подходе». Я тоже услышал сирену. В тот самый момент, когда Рокет шмыгнул на пальму, а Логан и Ландо бросились в разные стороны, на бешеной скорости подкатил личный автомобиль мистера Кристалла, и мы ввалились внутрь. Едва мы успели закрыть двери, как директор уже рванул с места. «Алиша бы укатила, визжа шинами», — выдавил мистер Гарсия, разглядывая свои окровавленные руки. Хотя мысленная связь между нами прервалась, я и так знал, что он сейчас чувствует, потому что однажды тоже испытал на себе тигриные когти. «Знаю», — сказал Джек Кристалл, с тревогой посмотрев на него сбоку. «В больницу или в школу?» «В «Школу, пожалуйста», — ответил мистер Гарсия. «Ты ведь слышал, что она предложила? Очевидно, она уже знала о нашей проблеме с Вейвом. Вероятно, от Эллы». Тем временем я достал автомобильную аптечку, но тут же ее выронил, потому что у меня до сих пор дрожали руки, а мистер Кристалл не очень-то плавно вписался в поворот. Бинты, ножницы, пластырь, дезинфицирующее средство и тысяча других предметов рассыпались по заднему сиденью. «Тьяго, это не соревнование по метанию пластыря!» — недовольно воскликнул мистер Гарсия. По дороге в Киларгу мне кое-как удалось перевязать ему раны. «Мне очень жаль», — сказал учитель превращения, откинувшись затылком на подголовник. «Я все запорол. Вообще-то она не должна была почувствовать, что я ее зондирую». «Это не ваша вина! Она ведь сказала, что ее специально обучали замечать такие вещи», — возразил я, пытаясь упорядочить образы в своей голове. «Вы разобрали хоть что-то из того, что вытянули из нее?» «Ясно одно. Она была там, наблюдала за боями. Вероятно, делала ставки и ела закуски», — сказал учитель. «На твое имя я тоже наткнулся. Это ты был той тигровой акулой, которую она запечатлела в памяти?» «Увы, я не мог сказать наверняка, я это или мой брат. В акульем обличье у меня нет опознавательных знаков». «Значит, этого недостаточно, чтобы совет мог вынести ей приговор?» — спросил мистер Кристалл. Учитель превращений покачал головой. «Только если бы мы однозначно прочли в ее мыслях, что она знала, что в той клетке находится хотя бы один оборотень, но не вмешалась». Мы все были разочарованы. Я, пожалуй, больше всех. Я закусил губу, чтобы отвлечься и не ударить в ярости кулаком по стеклу. У мистера Кристалла зазвонил телефон. Увидев, кто это, он ответил и включил громкую связь. «Неслыханная наглость!» — заявила Лидия Леннокс. «Но я, тем не менее, готова вам помочь. Вот только условия, увы, изменились. Мало того, что Кристаллу придется покинуть пост директора, я настаиваю на конкретном преемнике, Стэнли Уильямсе, отце Барри. Он работал банковским менеджером и идеально подойдет вашей школе, потому что сумеет улучшить дисциплину и навести порядок в финансах». «Ах, этот!» — с кислым видом пробормотал мистер Гарсия. «Я тоже вспомнил. Во время восстания болотных мистер Уильямс попытался взять школу под контроль. К счастью, безуспешно. Удастся ли Леннокс навязать его нам в этот раз?» Но мистер Кристалл не может этого допустить. Не хватало, чтобы вслед за мисс Уайт еще и он ушел. «Понимаю. Как только примем решение, мы вам сообщим, миссис Леннокс», — сказал Джек Кристалл и нажал отбой. Меня охватили злость и тревога. «Мистер Кристалл, вы ведь останетесь нашим директором, правда? Мы наверняка найдем другой способ освободить Вейва». «Тьяго», — осторожно начал Джек Кристалл, и я уже догадывался, что за этим последует. «Я не могу допустить, чтобы Вейв погиб. Если с ним что-то случится, я никогда себе этого не прощу». «Значит, вы правда сделаете то, чего добивается миссис Леннокс?» — закричал на него я, понимая, что веду себя неподобающе. Но сейчас мне было все равно. «Вот именно», — ответил Джек Кристалл.